Легенда, разумеется, утверждает, что все стадо прелестных зверей по прямой линии происходит от той незабвенной пары, что удостоилась услышать слова спасения. Во всяком случае, во многих буддийских монастырях воспитываются близкие родственники бенаресских олешков. Я встречал их в древнем японском городе Нара и в парках Чиангмая, окружающих старинные тайские монастыри. Есть некоторые предания, писал данным в книге «Герои и еретики», настолько притягательные и так глубоко отвечающие желаниям человека, что их красота кажется нам убедительным доказательством их правдивости. Всеобщим почитанием окружают буддисты и священные деревья, выросшие якобы из черенков тех пипал и бодхи, что связаны с самыми знаменательными вехами в жизни Будды — рождением в садах Лумбини, прозрением, бенаресской проповедью и нирваной. В древней столице Шри-Ланки, Анурадхапуре, растет дерево бодхи, которому 2200 лет. Согласно легенде, дочь Ашоки привезла на остров ветвь священнейшего дерева буддизма. Окруженный высокой каменной платформой и огороженный золотой решеткой, великан как бы вознесен над землей. В Бангкоке тоже есть святилище, которое так и называется «Храм дерева». А в довольно заурядной сингапурской кумирне я видел стеклянный шкаф, в котором бережно сохранялась кора с одного из таких деревьев, подаренная Махатмой Ганди. Некоторые страны, где население исповедует буддизм, вблизи святых мест содержали особые храмы, в известной мере играющие роль духовных посольств. В Сарнатхе, например, есть тибетский монастырь с богатой библиотекой, китайский храм, бирманский монастырь, сверкающий над древесными кущами золотыми остриями пагод. Причудливые буддийские львы, стерегущие ворота тибетского храма, явились для меня новой ступенью приближения к Гималаям. Показав раскрытые ладони и высунув в тибетском приветствии язык, я поклонился монаху в желтом и вошел в святилище. Ламаитские храмы, в общем, довольно похожи друг на друга. Достаточно побывать в Улан-Баторе или на каменном острове в Ленинграде, где в начале века была сооружена кумирня в тибетском стиле, чтобы получить довольно точное представление и о храмах Мустанга, Сиккима, Ладакха, Бутана. Те же разноцветные узкие флаги, символизирующие пять стихий, те же ячьи хвосты на шестах, увенчанных железными черепами с трезубцем на темени, призванными отгонять злых духов. И, разумеется, молитвенные цилиндры, наполненные листами с заклинаниями «Ом мани падме хум», что дословно обозначает обращение к сокровищу на лотосе, иначе говоря, к божеству. Каждый поворот барабана, его вращают по ходу солнца, и также по солнцу следует совершать обход храмовых святынь, равносилен прочтению всех содержащихся в нем заклинаний. В больших храмах обычно устанавливается своеобразная ограда из 108, в книге «Звездные знаки» я объяснил тайный смысл этого сакрального числа, цилиндров. Набожные прихожане входят внутрь лишь после того, как прокрутят все цилиндры до одного. Тибетский монастырь в Сарнатхе стал для меня своеобразным пограничным пунктом на пути в Гималаи. По крайней мере, во временном смысле, потому что я вновь в который раз возвращался в Дели, чтобы на следующее же утро вылететь в Катманду. Тогда я еще не знал, что мне предстоит вновь совершить посадку в Варанаси и пройти здесь все пограничные формальности. А может быть и знал, но как-то позабыл об этом. Я стоял на крохотном пятачке индийской земли, овеянном дыханием страны снегов. Разумеется, в переносном смысле, потому что за оградой монастыря кипел все тот же зной. Но уже была какая-то причастность, уже был сделан какой-то пусть крошечный шаг. Путешественники конца прошлого и начала нынешнего века грезили о Лхасе, выкладывались из последних сил но так и не достигли ее.